Знакомство с естественным умом. Если в доме бедняка под землей сокрыт бесценный клад, сам бедняк не узнает о нем, а сокровище не объявит ему «я здесь». Майтрея, Махаяна Уттара Тантра Шастра. Будда часто сравнивал естественный ум с водой, которая по своей природе всегда чиста и прозрачна. Грязь, взвесь, осадок и другие нечистоты могут временно замутнять или загрязнять воду, но мы можем отфильтровать все эти примеси и восстановить ее природную прозрачность. Если бы вода не была чистой по природе, она бы не становилась снова такой, сколько бы фильтров мы ни использовали. Первый шаг к познанию качеств естественного ума иллюстрирует рассказанная Буддой притча о беднике, жившем в старой шаткой хижине. Стены и пол его хижины были выложены тысячами драгоценных камней, но бедняк этого попросту не понимал. Хотя все эти драгоценности принадлежали ему, он жил в нищете, страдая от голода и жажды, от сильного мороза зимой и ужасной жары летом, не осознавая ценности того, чем владел. Однажды друг спросил его: «Почему ты живешь как нищий? Ты не беден, ты очень богат». «Ты сошел с ума», — ответил бедняк. «Как у тебя язык поворачивается говорить такое?» «Посмотри вокруг», — ответил его друг. «Весь твой дом наполнен драгоценностями, изумрудами, алмазами, сапфирами и рубинами». Вначале старик не поверил тому, что сказал ему друг. Но через какое-то время его разобрало любопытство, и он достал из своей стены небольшую драгоценность и отнес ее в город на продажу. Он не мог поверить, что торговец, которому он ее предложил, дал за нее очень приличную сумму. С деньгами в руках он вернулся в город и купил себе новый дом, взяв с собой все драгоценности, которые смог найти. Он приобрел новую одежду, наполнил кухню едой, нанял прислугу и зажил комфортной жизнью состоятельного человека. Теперь позвольте мне спросить, кто богаче? Тот, кто живет в старом доме и окружен драгоценностями, которым не знает цены, или тот, кто знает стоимость того, что имеет, и живет в полном комфорте? Как и в предыдущем вопросе о золотом самородке, ответ — никто. Они оба владеют несметным богатством. Единственная разница состоит в том, что кто-то на протяжении многих лет не осознает ценности того, чем владеет. И до тех пор, пока он не осознает, что у него уже есть, он не освободится от нищеты и страдания. То же самое относится и ко всем нам. Мы страдаем до тех пор, пока не осознаем свою природу. Но осознаете вы ее или нет, ее качества от этого не меняются. А вот когда вы начинаете осознавать ее в себе, то меняетесь и вы, и качество вашей жизни. С вами начинают происходить такие вещи, о которых вы даже и не мечтали.